Евангелие от Иоанна, из главы 20. В первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. В евангельском чтении недели Фоминой говорится о двух явлениях воскресшего Господа Иисуса Христа апостолам. Господь является ученикам вечером того самого дня, когда совершилось Его славное воскресение. Является, когда двери дома, где собрались апостолы, были заперты, как говорит евангелист, страха ради иудейска. Осиротевшие ученики боятся нападения людей, так несправедливо и бесчеловечно поступивших с единственным праведником. Почему же ученики, несмотря на свой страх, собираются вместе? Несомненно, в ожидании явления Господа, ибо некоторые из них уже видели Его воскресшим. Господь является среди ожидающих и возвещает им о мире, о примирении человека с Богом. «Сказав сие», читаем мы в Евангелии, «Он показал им руки и ноги, и ребра свои». Господь показывает знаки крестных страданий, желая рассеять недоумение. Ученики думали, что видят Духа, и колебались. Утвердив апостолов в вере, Господь вторично преподает им мир, освящает их для проповеди воскресения, готовя их к духовной брани. Высшим оружием в этой духовной брани является мир души, который Господь здесь и дарует своим свидетелям. «Сказав сие, дунул и говорит им: примите Духа Святаго». В день творения человека Бог оживляет его вдыханием жизни, соделывая его способным к восприятию божественных истин. Подобно этому и здесь, в день, когда созидается новая тварь, дыхание Господа и видимым, и таинственным образом переносит на апостолов дар благодати и открывает их ум к разумению Писаний и бесед Спасителя в продолжении 40 дней до Вознесения. Вместе с этим им даруется на земле власть отпускать грехи, часть власти божественной. Господь в первый день своего воскресения утверждает духовную иерархию, через которую благодать Духа Святаго будет очищать и освящать души верных в церковных таинствах. Далее мы слышим повествование евангелиста о том, что один из апостолов, Фома, который не был с ними в этот вечер, узнав от них, что они видели Господа, усомнился в их словах. Несмотря на его резкие слова, содержащие как бы признаки неверия, апостолы не отчуждают его от себя, как неверного. И он пребывает с ними до того момента, спустя неделю, когда Господь, вновь явившись среди учеников, просвещает его душу. Показав Фоме раны свои, Господь говорит ему: «Не будь неверен», предупреждая Фому не идти по пути ложного мудрствования, который ведет к неверию, ибо Фома уже усомнился в свидетельстве своих собратьев, с которыми вместе он прошел через многие испытания, следуя за Господом во время его земного служения. То есть он усомнился в свидетельстве истины. Господь говорит Фоме: «Будь верен, веруй, и тогда приобщишься даров Духа Святаго, который Господь дарует верным». И в ответ на эти слова Господа Фома произносит удивительное исповедание. Он говорит: «Господь мой и Бог мой». Апостолы до того говорили, что Господь Иисус есть Царь Израилев, обетованный Спаситель мира. Но здесь явившаяся в Фоме во всей зрелости и полноте вера прозревает в Царе и Мессии Бога-человека. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что Фома здесь исповедует веру Церкви в то, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Несмотря на это, Господь не ублажает Фому, так как ублажил некогда Симона Петра за его исповедание. Он говорит: «Ты поверил, потому что видел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Невелика еще вера наша, если мы верим только тому, что видим. Такая вера есть вера необходимая, невольная, не вменяющаяся нам в заслугу. Истинный христианин – тот, кто верует Богу и Его Слову не за уверение и доказательство, а по любви к Богу и истине. Такую веру Спаситель и называет блаженной. Вы слушали чтение Святого Евангелия и пояснение его.